Wow. Это песня для наших гостей из Тулы. Ау. Многое с нами, многое против, многое в жизни уже не вернуть. Только от смеха рвется животик, только собраться с вещами и путь. Долгая будет, наверное, дорога, и принесет нам немало идей. Может идти мне совсем понемногу и отзываться на слово «плебей». Может бибикать, когда стою в пробке, может тогда лишь меня все поймут. Может мне спрятать татуировки, может обнимут их, сердце прижмут. Только тогда, ощущая потери в жизни своей, ты откроешь тот смысл. Люди не братья, люди же звери, а жизнь состоит не только из висл. Пам-пам-пам! Стучусь я головой в стекло твоей машины. Пам-пам-пам! Прошу, не уезжай, прошу, не уезжай. Пам-пам-пам! Стучусь я головой в стекло твоей машины. Пам-пам-пам! Меня не забывай, меня не забывай. Может, кому-то покажется просто, что так легко у меня все сошлось. Просто не хочется быть таким взрослым, просто не верю, что это сбылось. Новый этап, весь мир скачет в упряжке, только лишь ты, провожая, стоишь. Как же ты мог отпустить эти ляжки? Она ведь умчалась, а ты тут молчишь. Я бы кричал, разрывая мембрану: стойте, постойте, забыли меня. Ехал в метро я с одним ветераном. Когда-нибудь ты будешь старым таким и не сумеешь ворваться в квартиру, где беспределы, друзья там твои. И не сумеешь проехать по миру, старость не радость, так лучше беги. Пам-пам-пам! Стучусь я головой в стекло твоей машины. Пам-пам-пам! Прошу, не уезжай, прошу, не уезжай. Пам-пам-пам! Стучусь я головой в стекло твоей машины. Пам-пам-пам! Меня не забывай, меня не забывай. Прибавьте к моим положительным плюс, от отрицательных вычтите минус. Я не ушел, я еще раз вернусь, чтоб посадить вас на красный амнибус. Англия, Лондон, чего бы и нет. Может, походу туда я дойду, может, потрачу я множество лет, чтобы понять то, чего не могу. Я не могу получать по рогам, я и рога-то не очень хочу. Я подарю эту розу ветрам, я подарю, я за все заплачу. Пам-пам-пам! Стучусь я головой в стекло твоей машины. Пам-пам-пам! Прошу, не уезжай, прошу, не уезжай. Пам-пам-пам! Стучусь я головой, ой-ой-ой-ой. Пам-пам-пам! Меня не забывай, меня не забывай. Вот такая вот песня.